Состояние дел в лонгбернской семье не могло долгое время оставаться тайной. Миссис Беннет позволила себе шепотом поделиться ею с миссис Коллинз, а та осмелилась без всякого разрешения поступить так же в отношении всех своих соседей и знакомых в Мэритоне. Вскоре Беннетов провозгласили самой счастливой семьей в мире, хотя только несколько недель назад, когда Лидия сбежала с Викхемом, все сходились во мнении, что их непременно постигнет большое несчастье. Раздел 56. Однажды утром, где-то через неделю после помолвки Джейн и Бингли, когда последний вместе с женщинами семьи Беннетов сидел в гостиной, всеобщее внимание привлек звук приближающейся кареты. Все посмотрели в окно и увидели, что к дому приближается фаэтон, запряженный четверкой лошадей. Для визитов время было слишком ранним, и, кроме того, такого выезда не было ни у кого из соседей. Лошади были почтовые, и ни карета, ни ливрея слуги, находившегося впереди, не были знакомы жителям Лонгберна. Ясно было одно. К ним кто-то приехал, и Бингли быстро уговорил старшую мисс Беннет избежать неудобств этого непрошенного визита и пойти погулять с ним к кустарниковым насаждениям. Поэтому они ушли, а остальные продолжали без особого успеха путаться в догадках, пока дверь не распахнулась и в комнату не вошла леди Кэтрин де Бург. Понятно, что какой-то неожиданности они ожидали, но не настолько. Все были озадачены чрезвычайно, а Элизабет была поражена даже больше, чем миссис Беннет и Китти, хотя те леди Кэтрин совсем не знали. Она вошла в комнату, неся себя еще более невежливо, чем обычно. На приветствие Элизабет ответила только легким кивком головы и уселась, не обмолвившись ни словом. Когда ее светлость входила в комнату, Элизабет успела сказать своей матери, что это леди Кэтрин де Бург, хотя о необходимости представления никто ничего не сказал. Миссис Беннет, и озадаченная, и рада прибытию такой важной персоны, встретила леди де Бург крайне вежливо. Немного помолчав, та обратилась сквозь зубы к Элизабет. «Надеюсь, что вы в добром здравии, мисс Беннет». «А эта дама — это, пожалуй, ваша мать?» Элизабет дала очень короткий утвердительный ответ. «А вот, насколько я понимаю, одна из сестер?» «Да, госпожа», — сказала миссис Беннет. «Безумно рада случаю поговорить с леди Кэтрин. Это моя средняя дочь». Моя младшая недавно вышла замуж, а старшая сейчас где-то на улице гуляет с молодым человеком, который, надеюсь, вскоре с нами породнится. — У вас совсем маленький парк, — отметила леди Кэтрин после небольшой паузы. — Конечно же, куда ему до парка в Розингсе, сударыня? Но должна вам сказать, что наш гораздо больше, чем парк сэра Уильяма Лукаса. Да и гостиная у вас слишком неудобная, чтобы сидеть в ней летними вечерами. Все ее окна выходят на запад. Миссис Беннет заверила гостей, что они все равно никогда не сидят в гостиной после обеда, а потом добавила: «Ваша светлость, позвольте мне спросить, в добром ли здравии находились мистер и миссис Коллинз на время вашего отъезда?» «Да, они чувствовали себя очень хорошо. Я виделась с ними накануне вечером». После этого Элизабет показала, что сейчас леди Катрин достанет письмо от Шарлотты, иначе ничем другим ее приезд объяснить нельзя. Однако письмо не появилось, и это ее очень удивило. Миссис Беннет очень вежливо предложила ее светлости немного подкрепиться, и леди Катрин решительно и не очень вежливо заявила, что есть ничего не будет, после чего она встала и обратилась к Элизабет. «Мисс Беннет, насколько я успела заметить, с одной стороны лужайки перед вашим домом достаточно живописные заросли. Я была бы не против там прогуляться, если вы согласитесь составить мне компанию». «Дорогая, иди!» — воскликнула ее мать. «И прогуляйся с ее светлостью по аллеям. Думаю, ей понравится это удивительное место». Элизабет подчинилась. Она сбегала в свою комнату за зонтиком, а потом провела уважаемую гостью вниз. Когда они прошли через зал, леди Катрин открыла дверь сначала в столовую, а затем в гостиную, и после беглого осмотра, отметив, что эти комнаты имеют приличный вид, пошла дальше. Карета леди Катрин так и стояла у крыльца, и Элизабет заметила в ней ее служанку. Они молча шли по гравийной дорожке, ведущей к зарослям. Элизабет решила не брать на себя хлопоты и не начинать разговор с женщиной, которая была такой же высокомерной и неприятной, как и обычно. И как мне могло показаться, что она похожа на своего племянника, подумалось ей, когда она посмотрела на ее лицо. Как только они зашли в заросли, леди Катрин начала разговор вот таким образом: «Думаю, мисс Беннет, вы прекрасно понимаете причину моего приезда сюда. Ваше сердце, ваша совесть непременно подскажут вам, почему я приехала». Элизабет посмотрела на нее с подлинным удивлением. «Госпожа, вы ошибаетесь. Я так и не смогла понять, за что нам такая честь видеть вас здесь». «Мисс Беннет», — ответила ее светлость недовольным тоном, — «вам следует знать, что со мной шутить не стоит. Вы можете быть какой угодно неискренней, но не я. Мой характер всегда славился искренностью и откровенностью, и в такой решающий момент я не собираюсь отступать от своих особенностей своего характера. 2 дня назад я получила весьма волнующую новость. Мне сказали, что вскоре весьма удачно выйдет замуж не только ваша сестра, но и мисс Элизабет Беннет, скорее всего, после этого выйдет замуж за моего племянника мистера Дарси. И хотя я знаю, что это всего лишь скандальные сплетни, что я никогда не нанесу ему обиды, хоть на мгновение предположив их правдивость, я тотчас же решила приехать сюда, чтобы сообщить вам о своих чувствах. «Если вы опровергаете их правдивость, — сказала Элизабет, краснея от удивления и гнева, — то меня удивляет, что вы потрудились податься в столь дальний путь. В чем же ваша светлость заключалась, ваше намерение? Немедленно настаивать на том, чтобы вы полностью опровергли это известие. Ваш приезд в Лонгберн, чтобы увидеть меня и мою семью, является скорее ее подтверждением, если, конечно же, это известие вообще существовало. Что значит, если существовало? Не делайте вид, что вы его не слышали. Разве не вы сами старательно его распространяли? Неужели вы не знаете, что такой слух ходит во всей округе? Никогда не слышала ничего подобного. И вы также можете утверждать, что для него нет оснований? Ваша светлость, я не претендую на то, чтобы быть такой же откровенной, как и вы. Вы можете задавать любые вопросы, а я вольна решать, отвечать на них или нет. Нет, ну это просто какая-то наглость. Мисс Беннет, я настаиваю на выполнении моего требования. Он мой племянник. Он делал вам предложение выйти за него замуж? Вы же, ваша светлость, только что заявили, что это невозможно. Действительно, так должно быть. Так должно быть и так будет, пока он будет продолжать руководствоваться здравым умом. Но ваши ухищрения и ложные приманки могли в момент страстной влюбленности заставить его забыть о своем долге перед собой и всей его семьей. Это вы его приворожили. Возможно, и так, но я буду последним человеком, который это признает. Мисс Беннет, вы что, не знаете, кто я такая? Я не привыкла, чтобы со мной так разговаривали. Я почти ближайшая родственница мистеру Дарси, поэтому имею право знать о его сердечных делах. Но вы не имеете никакого права знать о моих сердечных делах, тем более что ваше нынешнее поведение отнюдь не способствует моей откровенности. Поймите меня правильно. Брак, которого вы так самоуверенно хотите, не случится никогда. Никогда! Мистер Дарси помолвлен с моей дочерью. Что вы на это скажете? Только вот что, если это так, то у вас нет оснований предполагать, что он сделает предложение мне. Леди Кэтрин мгновение поколебалась, а потом ответила. Их помолвка — это не просто договоренность. Еще с детства они были предназначены друг для друга. Это было заветным желанием как его матери, так и моим. Мы с ней задумали их единение еще тогда, когда они были в люльках. А теперь, когда мечты обеих сестер должны найти свое воплощение в их браке, этому мешает какая-то совсем никому неизвестная молодая особа низкого происхождения, да еще и без кровных связей с нашей семьей. Вам что, Совершенно безразлично желание его родственников, устная договоренность о его помолвке с мисс де Бург. Неужели вам неизвестны чувства приличия и деликатности? Разве вы не слышали, как я сказала, что с самого детства ему суждено стать мужем его кузины? Да, слышала. И раньше об этом слышала. Но если других возражений против того, чтобы я стала женой вашего племянника, не существует, то от брака с ним меня не удержит знание того, что его мать и вы хотели, чтобы он женился на мисс де Бург. Вы свое дело сделали. Вы запланировали их бракосочетание. Но воплощение вашего замысла зависит от других. Если мистера Дарси не связывает с кузиной ни соображения чести, ни симпатии, то почему бы ему не сделать иной выбор? И если его выбор пал на меня, то почему бы мне с этим не согласиться? «Потому что это было бы вопреки чести, правилам приличия, здравому смыслу и даже вопреки вашим собственным интересам. Именно так, мисс Беннет, вопреки вашим собственным интересам, потому что не думайте, что с вами будут считаться его семья и друзья, если вы специально поступите вопреки желанию всех нас. Вас будут осуждать, презирать и просто не замечать все его родственники и знакомые. Этот брак станет для вас позором. Никто из нас даже не вспомнит вашего имени. Это будет действительно тяжким наказанием. Но статус жены мистера Дарси просто не может не обещать ей такое большое счастье, что у нее не будет оснований для раскаяния. Настырная, высокомерная девушка! Мне стыдно за вас. И это ваша благодарность за мое уважительное отношение к вам прошлой весной? Неужели вы безразличны к этому? Давайте присядем. Поймите, мисс Беннет, я приехала сюда с твердым желанием добиться своего, и ничто не заставит меня от этого отказаться. Я не привыкла считаться с чьей-то прихотью. Я не привыкла мириться с неудачей. Ваша светлость, от этого настоящее ваше положение становится только более достойным сожаления. Но на меня это не окажет никакого влияния. Не смейте меня перебивать! Слушайте меня и молчите. Моя дочь и мой племянник созданы друг для друга. Они родственники по материнской линии, потомки одной и той же благородной семьи. По отцовской линии их предками были уважаемые, благородные, древние, хотя и не титулованные фамилии. С обеих сторон их богатство огромно. Они суждены друг для друга, и таково мнение каждого члена их семей. А что же грозит их уединению? Самоуверенность выскочки, девушки без роду и племени, без положения и без денег. Разве можно такое терпеть? Этого не должно быть. И этого никогда не будет. Если бы вы осознавали ваш же интерес, то не пытались бы покинуть тот круг, в котором вы родились и выросли. Я не считаю, что брак с вашим племянником означает разрыв с этим кругом. Он дворянин, а я дворянская дочь, так что с этой точки зрения мы ровня. Да, вы действительно дворянская дочь. Но кем является ваша мать? Ваши дяди и тети? Не думайте, что я ничего не знаю об их происхождении. Кем бы ни были мои родственники, ответила Элизабет. Если ваш племянник против них не возражает, то это вас не должно беспокоить вообще. Скажите мне раз и навсегда. Вы с ним помолвлены? Элизабет не хотелось отвечать на этот вопрос, хотя бы из нежелания идти на поводу у леди Катрин, но мгновение поколебавшись, она все же сказала: «Нет, не помолвлена». Леди Катрин была явно довольна таким ответом. «И вы обещаете, что никогда не пойдете на такую договоренность?» «Такого обещания я дать не могу». «Мисс Беннет, я огорчена и удивлена. В вашем лице я надеялась найти рассудительную девушку. Но не вводите себя в заблуждение мыслью о том, что я отступлюсь. Я не уеду, пока вы не дадите мне такое обещание». «А я такое обещание никогда вам не дам, это точно. Никакие запугивания не заставит меня к такому безумному шагу. Вы, ваша светлость, хотите, чтобы мистер Дарси женился на вашей дочери. А станет ли их брак реальным от того, что я дам ваше желанное обещание? Допустим, что он любит меня. Но будет ли означать мой отказ от его руки, что он предложит ее именно вашей дочери? Позвольте мне сказать вам, леди Катрин, что аргументы, которыми вы подкрепили ваш крайне неожиданный приезд, являются такими же неудачными и неуместными, как и решение обратиться с ними ко мне. Вы сильно ошиблись относительно моего характера, если считаете, что на меня можно повлиять такими уговорами. Не знаю, одобрительно ли отнесется ваш племянник к такому вмешательству в его личные дела, но вы, конечно, не имеете права вмешиваться в мои. Поэтому я прошу вас избавить меня от необходимости продолжать эту тему». «Зачем же так спешить, скажите на милость? Я еще далеко не все сказала. Ко всем уже высказанным мною возражениям я должна добавить еще одно. Я знакома с подробностями позорного бегства вашей младшей сестры с молодым человеком. Я знаю все. И то, что это дело быстренько уладили, и то, что это влетело в копеечку вашему отцу и дяде. И такая девушка станет свояченицей моего племянника, а ее муж — сын управляющего в имении его покойного отца, его свояком. Силы небесные! Как такое могло прийти вам в голову? Неужели на тени пемберлийских предков упадет такой позор?» «А вот теперь можете мне больше ничего не говорить», — ответила Элизабет. «Вы не могли нанести мне худшего оскорбления. Извините, я должна вернуться в дом». С этими словами она встала, леди Катрин встала тоже, и они пошли назад. Ее светлость была крайне возмущена. «Так, значит, вам безразлична честь и доброе имя вашего племянника. Жестокая эгоистическая девка! Вы что, не понимаете, что родство с вами неизбежно опозорит его в глазах всех?» «Леди Катрин, мне вам нечего больше сказать. Мое мнение вы уже знаете». «Так значит, вы решили его заполучить?» «Такого я не говорила. Я только решила поступать так, чтобы способствовать своему счастью, несмотря при этом на вас и на всех остальных, также чужих мне людей». «Прекрасно! Значит, вы отказываетесь сделать мне такую услугу? Вы отказываетесь подчиняться требованиям долга, чести и приличия? Вы упорно хотите уничтожить его в глазах всех его друзей и вызвать к нему презрение всего общества? В этом случае меня не касается требования ни долга, ни чести, ни приличия. Ни один из этих принципов не будет нарушен, если я выйду замуж за мистера Дарси. Что касается презрения со стороны его семьи или возмущения светского общества в случае его женитьбы на мне, то мне это абсолютно безразлично. А светское общество не такое уж и глупое, чтобы из-за этого слишком переживать и выражать свое презрение. «Так вот, что вы думаете на самом деле? Вот как вы намерены поступать? Что ж, очень хорошо. Теперь я знаю, что мне делать. И не надейтесь, мисс Беннет, что ваши амбиции когда-нибудь сбудутся. Я приехала сюда, чтобы присмотреться к вам. В вашем лице я надеюсь найти человека рассудительного, но можете не сомневаться, своего я добьюсь». Леди Катрин продолжала разговор в такой же манере, пока они не подошли к двери кареты. Тут она резко обернулась и добавила: «Я не буду прощаться с вами, мисс Беннет. Можете не свидетельствовать о моем уважении своей матери. Вы не заслуживаете на такую почтительность. Мое раздражение не знает границ». Элизабет ничего не сказала в ответ и не пыталась убедить ее светлость зайти в дом. Медленно зашла в него сама, поднялась по лестнице. Она услышала, как уехала карета. Мать с нетерпением встретила ее в дверях гостиной и спросила, почему леди Катрин не зашла в дом, чтобы немного отдохнуть. «Она решила этого не делать», — ответила дочь. Ей вдруг захотелось уехать. «Она женщина очень красивая. Ее визит был такой любезностью, и заехала она к нам только для того, насколько я понимаю, чтобы сообщить хорошие вести о Коллинзах. Видимо, она куда-то едет и, проезжая через Мэритон, решила заглянуть к нам и поговорить с тобой. Она ведь не приезжала специально для того, чтобы поговорить с тобой, Лиззи». Тут Элизабет пришлось немного покривить душой, потому что не могло быть и речи о том, чтобы поведать матери о содержании их разговора с леди Кэтрин. Раздел 57. То смятение чувств, в которое поверг Элизабет этот крайне неожиданный и необычный визит, преодолеть было нелегко. Лишь много часов спустя смогла она хоть на некоторое время отвлечься от мысли о нем. Ясно было, что леди Кэтрин провела свое путешествие из Розингса в Лонберн с единственной целью разорвать их мнимую помолвку с мистером Дарси. Конечно, она имела более чем веские основания действовать таким образом. Но откуда шла такая весть? Элизабет терялась в догадках, пока не поняла, что поскольку мистер Дарси был близким другом Бингли, а она сама сестрой Джейн, то этого было достаточно, чтобы в любое время приготовления к одному венчанию во всех могли возникнуть нетерпеливые предположения о возможности еще и другого. Она не забыла, как когда-то думала о том, что брак ее сестры с Бингли приведет к определенному ее сближению с мистером Дарси. Пожалуй, именно о неизбежности их сближения и больше ни о чем и намекнули ее соседи в Лукас-Лодж. Так Элизабет пришла к выводу, что именно из-за их родственников Коллинзов это известие попало к леди Кэтрин. Хотя сама она о таком сближении думала только как о чем-то желаемом, что произойдет когда-то в будущем. Однако снова и снова, вспоминая все, что говорила леди Кэтрин, она не могла не чувствовать определенной тревоги за возможные последствия упрямого желания ее светлости вмешаться. По словам леди Кэтрин, о решимости предотвратить их бракосочетание, Элизабет пришла к выводу, что та непременно захочет надавить на своего племянника, поэтому она и думать боялась, какое влияние может иметь на него расписывание всех ужасов, связанных с его возможным браком с ней. Элизабет не знала меры его привязанности к своей тете или его зависимости от ее суждений, но вполне естественно было предположить, что о ней он был намного лучшего мнения, чем она. И поэтому, когда его тетя станет перечислять огромные бедствия, связанные с браком, с той, чьи ближайшие родственники были ему далеко не ровней, то она поразит мистера Дарси в самое больное место. При его представлениях о чести и достоинстве ему может показаться, что аргументы, которые Элизабет показались слабыми и смехотворными, включают в себя большую долю здравого смысла и солидной рассудительности. Если он по-прежнему колебался относительно того, что ему делать, а так оно, казалось, и было, к тому же часто, то советы и мольбы такой близкой родственницы могут этим мольбам положить конец раз и навсегда, сделав его настолько счастливым, насколько ему позволит спасение от позора достоинства. В таком случае она потеряет его навсегда. Леди Кэтрин, возвращаясь домой, может встретиться с ним в Лондоне, и тогда он, несомненно, не выполнит своего обещания Бингли и не вернется в Недерфилд. Если в течение ближайших дней его приятель получит письменные извинения за невыполнение обещания, — решила она. «Мне будет понятен его смысл. Тогда мне придется покинуть все свои надежды, все свои мечты на неизменность его чувств ко мне. Если вместо того, чтобы добиться моей любви и моей руки, он ограничится лишь выражением сожаления в мой адрес, я не буду жалеть и вскоре о нем забуду». Велико было удивление остальных членов семьи, когда они услышали, кто именно нанес им визит, но свое любопытство они с готовностью удовлетворили тем самым предположением, с помощью которого ранее удалось утолить любопытство миссис Беннет. Поэтому Элизабет удалось избежать многочисленных неприятных расспросов на эту тему. На следующее утро, когда она спускалась по лестнице, ее встретил отец, который вышел из библиотеки, держа в руке письмо. «Лиззи», — обратился он к ней, — «а я уже собирался тебя искать. Пойдем ко мне в комнату». Она последовала за ним, при этом ее заинтересованность тем, что то он хотел ей сказать, подогревалось предположением, что это было как-то связано с письмом, которое он держал. Неожиданно у нее возникла догадка, что это может быть послание от леди Кэтрин, и она испуганно подумала о тех объяснениях, которые ей придется давать. Вслед за отцом Элизабет подошла к камину, они присели, и он начал. «Сегодня утром я получил письмо, очень меня удивившее. Поскольку в основном оно касается тебя, то тебе не мешало бы ознакомиться с его содержанием. Я и не догадывался, что не одна, а две мои дочери вот-вот выйдут замуж. Поэтому позволь мне поздравить тебя с чрезвычайно важным достижением». Элизабет мгновенно поняла, что это должно быть письмо не от тети, а от племянника. И от этой мысли щеки ее быстро покрыл неловкий румянец. Она растерялась. Радоваться ли тому, что он вообще потрудился дать объяснение, или чувствовать себя оскорбленной из-за того, что письмо не было отправлено непосредственно ей. Но тут ее мысли прервал отец. «Я вижу, ты покраснела. Девушки в таких делах более проницательные, но я думаю, что даже твоя догадливость будет посрамлена, когда ты узнаешь имя своего пылкого сторонника. Это письмо от мистера Коллинза». «От мистера Коллинза? И что же он нам забыл сказать?» «Что-то очень уместное и разумное, конечно же. Свое письмо он начинает с поздравлений в связи с замужеством моей старшей дочери, которое должно состояться вскоре, и о чем его известили, видимо, никто иной, как добродушные болтуны Лукасы. Не буду испытывать твое терпение, читая все, что он по этому поводу говорит. Что касается тебя, сказано следующее. Выразив таким образом искренние поздравления от миссис Коллинз и от меня лично по поводу этого радостного события, позвольте мне добавить небольшое замечание относительно еще одного события, о котором мы узнали из того же источника. Предполагают, что ваша дочь Элизабет недолго будет носить фамилию Беннет. После того, как ее лишится ваша старшая дочь, ее избранника можно с полным правом считать и уважать как одного из наиболее известных и наиболее уважаемых людей в наших краях. И кого же он имел в виду, ты не догадываешься, Лиззи? Как никакого другого судьба осчастливила этого молодого господина всем, к чему только может стремиться бренная душа, большими доходами, благородными родственниками и мощными покровителями. Однако, несмотря на указанные искушения, позвольте мне предупредить мою кузину и вас о тех несчастьях, которые вы можете на себя навлечь, если предложение этого джентльмена будет с поспешностью принято, а такое желание у вас непременно возникнет. Что же это за господин такой? Ты случайно не знаешь, Лиззи? А вот и ответ. Мотивы моего предостережения таковы. Есть все основания полагать, что леди Кэтрин де Бург отнесется к этому браку неодобрительно. Так вот, кто этот человек? Это мистер Дарси? Лиззи, ну признайся, что я тебя удивил. Более невероятного предположения ни мистер Коллинз, ни Лукас сделать не могли. Как? Мистер Дарси, который смотрит на женщину только для того, чтобы увидеть в ней какой-то недостаток, и который, пожалуй, ни разу в жизни не посмотрел на тебя. Чудеса, да и только. Элизабет пыталась разделить радость своего отца, но ей удалось только выдавить из себя непринужденную улыбку. Еще никогда не пользовался он своим остроумием таким неприятным для нее образом. «Разве ты не потешилась?» «Да, конечно. Пожалуйста, продолжай». «Услышав вчера вечером о возможности такого брака, ее светлость немедленно выразила с присущей ей душевной теплотой все, что она думала по этому поводу. Леди Кэтрин дала понять, что, учитывая определенное возражение против моей кузины из-за ее семейных обстоятельств, она никогда не даст своего согласия на такое позорное единение. Поэтому я счел своим долгом немедленно известить об этом свою кузину, чтобы она, ее многоуважаемый поклонник, не слишком спешили с браком, который еще не получил должного одобрения. Мистер Коллинз пишет: «Я искренне рад, что ту беду, в которую попала моя кузина Лидия, удалось так быстро замять. Одно только огорчает меня, что об их совместном проживании до брака узнало так много людей. Однако я не могу пренебречь своими обязанностями священника и воздержаться от высказывания моего чрезвычайного удивления тем фактом, что, как мне говорили, вы приняли молодую пару в вашем доме сразу же после их бракосочетания. Это не что иное, как потакание греху. И если бы я был приходским священником в Лонгберне, то всячески бы этому противодействовал. Как христианину вам следовало их простить, но при этом и близко не подпускать их к себе и позволять произносить их имена в вашем присутствии. Так вот, как он представляет себе христианское всепрощение. В остальных его письмах говорится лишь о бренности его драгоценной Шарлотты и о его надежде на то, что вскоре в их семье будет пополнение. Но, Лиззи, у тебя такой вид, будто все это тебе не нравится. Ты же не будешь жеманничать, делая вид, что замуж тебе не хочется, и что ты вообще глубоко возмущена этим никому не нужным известием. Потому что для чего же мы живем? Как не для того, чтобы потешать своих соседей и самим из них потешаться? Ой, ну, конечно же, воскликнула Элизабет. Мне было очень интересно, но все это так странно. Да, все это действительно очень странно. Если бы они указали на какого-то другого человека, то это еще было бы ничего. Но вот что является захватывающе смехотворным, ты, мистеру Дарси, абсолютно безразлична. И тебе он тоже явно не симпатичен. При всем моем отвращении к переписке я ни за что не оставлю письмо мистера Коллинза без ответа. Более того, когда я прочитал его письмо, без колебаний отдал ему предпочтение перед Викхемом, и это при всем моем глубоком уважении к наглости и лицемерию своего зятька. Кстати, Лиззи, а что сказала леди Кэтрин по этому поводу? Она что, приезжала для того, чтобы выразить свое несогласие? В ответ на этот вопрос его дочь только рассмеялась. А поскольку отец задал его без всякой задней мысли, то она не смутилась, когда он его повторил. Но еще никогда Элизабет не было так трудно делать вид того, чего она на самом деле не испытывала. Надо было улыбаться. А ей хотелось плакать. Слова отца о равнодушии к ней мистера Дарси расстроили ее очень сильно. Ей только и оставалось, что сетовать по поводу такого отсутствия проницательности, а может даже и беспокоиться, причем не потому, что так мало смог увидеть ее отец, а потому что так много она себе нафантазировала. Раздел 58.